Юмор и сатира. Проблема комического – одна из старейших в эстетике, но спорными являются скорее приемы и техники юмора, тогда как в главном все согласны. Антропологи говорят, что обнажение зубов, смех – первый жест хищника над поверженной добычей, которая в скором времени будет съедена. Смех возвышает субъекта, провокация субъектности, так как он унижает другого. Мы смеемся над нелепыми, неуклюжими положениями, над падениями, над неэффективными действиями. Смотри Анри Бергсона. Мы смеемся над прошлым. Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Карл Маркс. Мы смеемся над умирающим. Мы смеемся над материально-телесным низом. Смотри Михаила Бахтина. Мы смеемся над ошибками речи и смысла. Смотри Зигмунда Фрейда. Юмор и сатира несут важнейшую политическую нагрузку. Они выполняют критическую функцию. Ирония, цинизм – это модели, которые навязываются требующие инноваций властью, авангарду общества, интеллигенции. Нельзя идти вперед, не отрекшись от старого, не поставив его под сомнение, не посмеявшись над ним. Поэтому смех всегда был идеологической священной коровой для Запада. Это отлично иллюстрирует роман Умберто Эко «Имя розы». Тоталитарное общество, в котором нет места смеху. В то же время смех не столько инструмент самокритики, сколько оружие, пробивающее стены традиционных обществ. Все эти сатирики, юмористы, КВНщики, разве не внесли они громадный вклад в разрушение СССР? Хорошая шутка, анекдот, как подметил Зигмунд Фрейд, распространяется в обществе мгновенно как сенсация, как новость, как вирус. Эти мелкие порции смеха, как небольшие фляжки с горючим, служат для пополнения, тонуса, для восстановления растрачиваемой энергии. И чем более сурова действительность, тем больше она стимулирует человека к тому, чтобы он подсел на иглу юмора. В этом отличие функции юмора от сатиры. Сталин продвигал новый опиум для народа, комедии 30-40-х годов, своего рода экстази, заставляющий выкладываться на 200%. А вот Жванецкий и Шендерович – это сатира, которая, говоря словами Маркса, должна заставить человека ужаснуться самого себя. Юмористические и сатирические шоу всегда политичны, даже если в них нет ни слова о политике. Политично уже потому, что вовлекают субъекта в действие и вызывают разряд эмоций. А сегодня это важнее того, что это за эмоции и куда они направлены. Еще одна функция смеха, особенно сегодня, это маскировать так называемую грязь политики, от которой устал обыватель. Остроумный стёб над политиками оказывается куда более действенным, чем пафосное обвинение. Сделай вождя смешным, и он перестанет быть вождем. Вспомним хотя бы анекдоты про Брежнева. При пафосном обвинении человек должен солидаризироваться с субъектом критики, тогда как при иронии достаточно дистанцироваться от объекта. Ирония – это и есть зазор между тем, что говорится, и тем, что подразумевается. В то же время цинизм, который опускает ценности, с которыми солидаризируется субъект, это не средство получить симпатии субъекта, скорее наоборот. Средство возбудить его агрессию. Это тоже пригодится. Циниками обычно изображают врагов. Истоки цинизма, как болезни современного общества, все более и более проникающего во все ранее запретные святые места, исследует Петер Слоттердайк. Впрочем, цинизм сам изживает себя. Он держится за счет того, что есть священный верх и профанный низ. Он меняет их местами. Но в новом мире, где все горизонтально и нет ни верха, ни низа, гораздо более страшной болезнью является мягкая ирония. Ирония действует по принципу реостата. Она запрограммирована на диапазон температуры. Чуть выше энергетический перегрев, ирония тут как тут, она смеется над излишним пафосом. Чуть температура упала ниже нормы, ирония опять слегка подбадривает. Это здоровое состояние современной массы, кул, которая никуда больше не рвется и не слушает никаких призывов. Она медленно колышется и течет в неизвестном направлении.